Не по этой ли самой причине у Шолохова с первых же шагов его в литературе оказалось столько врагов уже по первому тому «Тихого Дона», почувствовавших мощь его таланта, поставившего себя на службу народу? И, конечно, это были не личные враги Шолохова, а враги новой социалистической культуры, утверждающей себя на заре народной власти, начисто, наглядно опрокидывающий тот навет на ее лучших представителей, что они якобы превратили всю предшествующую русскую культуру в обломки, отрицая преемственность ее лучших идей, форм, достижений, и тот другой навет, что сами они, дескать, не способны к творческому созиданию. Но могло ли быть и какое-нибудь более убедительное, чем «Тихий Дон», подтверждение нервущейся связи новой социалистической культуры с лучшими культурными традициями своего народа и более веское доказательство творческих возможностей этого народа, вызванных к жизни октябрем? Вот почему сразу и вызвал на себя такой огонь Шолохов, в котором наши недруги тотчас же безошибочно почувствовали одного из самых выдающихся созидателей социалистической культуры. Что только не измышлялось при этом. И на всем протяжении жизни Шолохова они уже не оставляли его в покое. В разное время, в разные формы выливалось их внимание к выдающемуся советскому писателю. То в форме такого перелицованного, искаженного издания «Поднятой целины» во Франции, которое немедленно было дезавуировано на страницах «Правды». То в форме такого окончания за Шолохова «Поднятой целины», до которого, пожалуй, только и мог додуматься автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Солсбери, лишь для того, чтобы тут же и попасться с поличным под руку самому Шолохову. Однако, разумеется, не для этого, а в надежде, что с доподлинной «Поднятой целиной» читатели «Нью-Йорк Таймс», возможно, потом и не встретятся. И в памяти их задержится лишь эта стряпня с заключением непрошенным соавтором романа его героев Давыдова и Нагульного в застенке ГПУ. Клевещи, клевещи, что-нибудь останется. То в форме такого издания «Тихого Дона» в Англии, как это обнаружил литературовед Прима, в котором из шолоховской эпопеи были изъяты картины и главы, запечатлевшие в художественных образах историю революционной борьбы нашего народа. Знаменательно, что в унисон злобной пристрелки с Запада раздаются не менее злобные залпы в сторону автора «Тихого Дона», «Поднятой целины» и «Судьбы человека» с Востока. Разумеется, ни те, ни другие не в состоянии сколько-нибудь поколебать общепризнанный авторитет великого реалиста нашего времени. Невозможно кинуть одним взглядом и охватить всю столь насыщенную творческую жизнь Шолохова. Но, вероятно, у каждого из нас есть на необозримых полях его произведений свои позывные, на которые всегда настроено сердце. Иногда это всего лишь одна строчка. Вспыхнет в памяти и вызовет за собой, приведет в движение целый ряд картин, образов. Не так ли и самая первая фраза «Тихого Дона»: «Мелиховский двор на самом краю хутора» сразу же сближает его читателя с той казачьей землей, на которой живут шолоховские герои, и с самим Доном, воды которого они потом не раз окрасят своей кровью. Не где-нибудь, а на самом краю хутора, откуда сразу же и открываются все дали и дороги, уходящие за степной гребень. И теперь уже взор не оторвется от этих дорог. Все время будет искать на них тех, кто в суровую годину покинул двор казаков Мелиховых, и кто потом возвращается домой из долгой отлучки в родное гнездовье. Казалось бы, все, что только можно было написать о Григории Мелихове, уже написано, и просто невозможно представить, чтобы вокруг какого-нибудь другого героя современной литературы бушевали такие же страсти. И все-таки, кто сказал, что они заглохли? Одни критики, попавшие под обаяние молодого Григория, все еще не отказались от мысли перекрасить его в красный цвет. Другие, листая его послужной список, упорно выбеливают его, да так, что под их пером он становится ближайшим родственником Исаула Половцева, а неудержимо скользящий свет времени, озаряющий попеременно то красную, то белую половины Григория, вдруг возьмет и бросит на него отблеск с самой неожиданной стороны и сразу как заново отчеканит его на фоне грозной эпохи всего, во всей его противоречивой цельности. И вот он, не закоренелый белый, а не он ли служил белому делу, но и не красный, а ему ли не быть красным, метущийся и жестоко ушибшийся Григорий, которого ни аршином его послужного списка не измерить, ни цитатой из ему же принадлежащих слов, ни даже его собственным клинком, побывавшим и в белоказачьих, и в красноармейских ножнах. Его не разъять на части, не анатомировать живого и не причислить к лику безупречно святых или же безнадежно грешных. И, возвращаясь в родной хутор из своих трагических странствий, он еще надеется на суд суровый, но не жестокий. Вот здесь бы критику и ответить на вопрос. А поставил бы и он свою подпись под беспощадным приговором Григорию Мелехову. Одна только фраза «Здравствуй, Аксинья, дорогая», сказанная Григорием при встрече после длительной их разлуки и после всего того, что, казалось бы, уже навсегда разъединило их, всего несколько слов, но какая буря за ними. И вот уже все, что некогда разделило их и, казалось, навсегда вырыло между ними пропасть, забыто обоими. Все, все забыто. И жестокая ревность, огнем охватившая сердце Григория, узнавшего о неверности Аксиньи, и то, как после разговора с дедом Сашкой он в клочья рвет привезенный ей с войны узорчатый платок, его ли подарком сравнится с подарками панского сына Лесницкого? Забытой и Аксиньей, обжигающая боль от кнута Григория, и то, как осталась она на развилке дорог с протянутыми вслед ему руками, а он уходил, подняв воротник шинели по дороге к хутору татарскому, к Наталье. И у кого из нас не сжималось болью и радостью сердце при этих словах Григория, сказанных им своей возлюбленной на том самом месте на берегу Дона, где некогда зачиналась их любовь? Здравствуй, Аксинья, дорогая! Всего несколько слов, а за ними целая жизнь. Бедная Наталья! И сердце читателя уже затаилось в предчувствии других слов, которые вскоре неизбежно должны будут вырваться у автора. В окно глянул голубой рассвет. Кто не помнит их, возвестивших о наступлении того дня, когда предстоит умереть Наталье? Кого не заставили они вздрогнуть от мгновенно пронизавшей сердце печали и увидеть сквозь туман, застилавший глаза, на подоконнике мелеховской горницы слезинки росы, которые стряхнул с вишневых листьев ветер? Это сама Наталья на жизнь в последний раз глянула на нее голубыми глазами утра, неба и Дона, глазами ее обманутой в своих самых лучших надеждах молодости, несчастной и великой в своей самозабвенной верности любви. Казалось бы, и о Макаре Нагульнове столько уж написано, что ничего нового и не сказать, все давно согласились с Давыдовым. Путанник, но ведь страшно свой же. Кто из нас не присоединится к скорбящему автору? Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову. Но вдруг раздается голос критика, предостерегающий читателя, чтобы он не спешил присоединяться к этой скорби. И тот же голос поясняет далее, что такие, как Макар Нагульнов, унавоживали почву для культа личности. «Нет», — вмешивается голос другого критика, «унавоживали» звучит слишком сильно. Но вообще-то Шолохов недаром обращает наше внимание на хищный вырез ястребиного носа у Макара. А вот они и прямые слова самого Макара, что для победы революции он готов порезать из пулемета тысячи дедов, детишек и баб. И сразу же тенью заволокло его образ. Тем более, что во внешнем облике Макара все эти черты и детали есть. И эти жестокие слова критик не придумал. Да и вообще, разве не перехлёстывал, не загибал Макар Нагульнов?